Глава 22. Вой. Жуткий, противный. Где-то Иван Палыч его уже слышал. Ну да, в лесу, недалеко от Зарного. Когда сломался мотоциклет, и на пару с Гробовским пришлось отстреливаться от стаи голодных волков. Глянув в окно, доктор заметил хищные тени и горящие злобой глаза. «Волки!» «Волки?» — прикорнувшая рядом Женечка вздрогнула и перекрестилась. «Господи, этого еще не хватало». «Ну, сюда-то они не войдут», — погладив перевязанную руку, усмехнулся Сидоренко. «А вот нам бы на улицу надо». «До ветру», — Глушаков дернул шеей. Женечка конфузливо прикрыла веки. «Да до ветру, у нас, слава богу, две уборные», — хохотнул комендант. «Народу, правда, полно». «На коленада установим очередь, а утром можно и...» «Евгения, закрой уши!» Девушка отмахнулась. «Да ладно вам». Кроме нее, здесь же, в тесном отсеке, разместились еще две сестры милосердия. Подружки Пелагея Демидовна и Серафима Петровна. Обеих уже сморил тяжелый сон. «И все же выйти нужно», — помолчав, продолжал Александр Иванович. «Уголька в тендере взять. Здесь-то маловато уже осталось. Замерзнем». «Но там же волки», — ахнула Евгения. «Там же... Это же опасно же». «Не опаснее немцев», — хохотнув, Сидоренко вытащил из кобуры револьвер. «А волков мы отпугнем. Мы нынче сами, как волки, неприкаянные. Надо бы кого поздоровее. Возьмем бельевые мешки. Трех до утра за глаза хватит. А утром волки уйдут, думаю. А нет, так пристрелим». «Уголь?» — Глушаков потер руки. «Это хорошо. Да, опасно, но...» «Я пойду», — встрепенулся Иван Павлович. «С волками общался, приходилось. И не только с двуногими. Сейчас санитаров позовем, фельдшеров». Сунув наган в кобуру, комендант поднялся на ноги. «Думаю, человек пять хватит. Трое с мешками и двое с наганами». «Больше надо», — возразил доктор. «Человек 10, а то 15. И чтоб с гомоном, с фонарями». «И правда», — Александр Иванович рассмеялся, — «всех волков распугаем. Молодец, Иван». Иван Палыч, конечно, был молодец, но и волки оказались не из пугливых или просто слишком голодные. Едва прапорщик отворил дверь, как здоровенная зверюга тут же и прыгнула. Казалось, у самой шеи коменданта клацнули зубы. Прогремел выстрел, послышался визг, и серая туша тяжело шмякнулась в снег. Вожака верно подбили, однако стая, похоже, не собиралась уходить. «Фонари!» — сделав еще пару выстрелов, Сидоренко спрыгнул вниз. «В глаза светить гадам!» Следом выпрыгнул доктор, сразу за ним санитары Терещенко и Левкин и с дюжину выздоравливающих солдат для антуража. Гомон, хохот, табачный дым, еще выстрел, визг. Даже кураж поймали. Два аэроплана победили, а тут каких-то волков боимся. И стая побежала. Пусть недалеко, но ушла, затаилась, лишь жадно блестели глаза за кустами. Паровоз разворотило изрядно, да и уголь в тендере подзамерз. Хорошо нашлись лопата и лом, долбили с удовольствием, грелись зарядкой. Буржуйку в штабном вагоне растопили на совесть. Жарко стало, хоть раздевайся совсем. Все повеселели, тем более Глушаков велел раздать тушенку. Тут проснулись и спящие. Улыбались и Иван Палыч, и Сидоренко. Лишь Глушаков все сидел хмурый. Видать, душа болела за разбитый поезд. Завьялов тоже веселым не выглядел. Ну, с этим понятно. «Да что вы переживаете, Трофим Васильевич?» — не выдержал доктор. «Что на вашем вагоне написано, видели?» «Правильно, санитарный поезд имени императрицы Александры Федоровны». «Ну, паровоз, да, еще пара вагонов безвозвратно. Но остальные-то вполне можно подлатать. Тем более все документы целы. А значит, и поезд цел, функционирует. Паровоз да четыре вагона, что, не сыщутся?» «Трофим Васильевич, Иван дело говорит». Сидоренко хлопнул в ладоши. «Поезд наш был и будет. Никто не сломит его волю. А у него, что у живого, есть своя воля. Железная, паровозная. Будет жить наш поезд. Коли аэроплан немецкий не прилетит». Опасливо хмыкнул Завьялов. Вот же душнило. Впрочем, чего еще от него ждать? Александр Иванович махнул рукой. «Да и не прилетят они ночью. Ночью только поезда ходят». «Поезда. Вот именно, поезда. «Поезда!» — пугая всех, резко выкрикнул доктор. «Представьте, сейчас в ночи поезд мчится прямо на нас, и что будет?» «Крушение будет, вот что!» — начмет дернулся. «Рельсы-то взорваны, да еще мы тут. Что тот ледовый торос, когда мы в степи встали? Вот же, надо срочно выставить посты с обеих сторон». «Ага, ага, посты», — скептически ухмыльнулся Завьялов. «Волкам на съеденье». Тут он был прав. Волки никуда не ушли, выжидали. «Надо бы как-то наш состав обозначить», — задумчиво протянул Иван Павлович. «Ну, чтобы издалека видно было». И тут доктора осенило. «Прожектор! Черт побери, что тут и думать-то?» «Да пост, но на платформе у прожектора. Волки туда уж точно не доберутся». «Постой, Иван Павлович, ты погоди про волков», — резко осадил Сидоренко. «Ты видишь, мы с керосиновыми лампами сидим. Электричество, и для прожектора тоже, нам паровозный турбогенератор вырабатывал, который нынче, увы». Доктор хлопнул себя по лбу. «Черт, вот же я дурень, ляпнул». «Но все же разумное зерно в твоей, Иван, идее есть», — между тем продолжил комендант. «У нас, кроме электрических, еще и керосиновые фонари имеются. И для паровоза в том числе, на всякий случай. Конечно, прожекторами их назвать сложно, но ежели штук 10 на платформе собрать, да направить вверх, зарево будет изрядное. Хватило бы и керосину», — с ехидной усмешкой Завьялов высунулся из соседнего отсека. «Ишь ты, прислушивается». «До утра хватит», — успокоил Александр Иванович. Провозились где-то около часа, а то и больше. Пока вытащили фонари, пока заправили, разместили. Употели все, несмотря на изрядный ночной морозец. Однако же главное было сделано. Зарево вышло на славу. Этакая керосиновая гала. «Экое пожарище», — удовлетворенно кивнув, прапорщик вытащил папиросу. «Кури, Иван Павлович. А, ты ж не куришь». Между тем доктор напряженно смотрел вдаль. На узкий и яркий луч, вдруг появившийся над лесом. Сидоренко тоже глянул. «Что там такое?» «Похоже, мы вовремя», — вдруг улыбнулся доктор. «Это поезд. Наверное, какой-то воинский эшелон. Слышишь? Чух-чух-чух. Чаттануга, чу-чу». Поезд быстро приближался. А вот и послышался тревожный гудок. Тормозя, заскрипели колеса, заметили. Состав остановился метрах в 50 от санитарного поезда. Вернее, от того, что от него осталось. Иван Палыч вслед за Сидоренко спрыгнул с платформы. Мощный луч прожектора ударил по глазам. Сам поезд было не рассмотреть, но на рельсах возникли вдруг три черные тени. Трое военных в шинелях и офицерских папахах быстро шагали по шпалам. Верно, с воинского эшелона, откуда ж еще? Подойдя, вскинули руки к папахам. «Командир бронепоезда Цесаревич, майор Воронцов. Прапорщик Сидоренко, комендант санитарного поезда имени императрицы Александры Федоровны. А, это вас на всех станциях потеряли. Что случилось, прапорщик?» «Крушение, рельсы подорвали. И бомбежка еще». Уже через пару часов цесаревич оттащил раненый санитарный состав на ближайшую станцию и тут же ушел, прихватив местную ремонтную бригаду и запасные рельсы. Лязгающая стальная громада, ощерившаяся смертоносными жерлами артиллерийских орудий и пулеметов. Сухопутный броненосец, несущий смерть врагу. «Как же это они дальше-то?» Глядя во след удаляющейся стальной махине, посетовал кто-то из раненых. Щуплый, невысокого росточка солдатик с перевязанной рукой, вместе с другими выбравшийся на улицу покурить. «Рельсы-то взорваны?» «Ремонтной бригаде часа три работы», — выпустив дым, хмыкнул комендант. «Все станции по телеграфу предупреждены, эшелоны задержат». «Эх», — солдатик истово перекрестился, — «господи, как же нам с этим бронепоездом повезло! Господин прапорщик, а дальше-то что? Новый поезд за нами пришлют, аль на попутных?» «Не знаю. Начмет телеграмму отбил. Теперь ждем ответа». Остатки санитарного эшелона стояли на запасном пути, оттащенные туда пузатым маневровым паровозиком, похожим на большой самовар. Не мерзли. Угля нынче было в достатке, да и керосином для ламп разжились изрядно. Можно было и обождать. Впрочем, это раненые мучились от безделья. Персоналу уже некогда было скучать. Перевязки, обходы и прочее, их работу никто не отменял. Правда, и среди персонала было много раненых, так что приходилось справляться малым числом. Раненый в ногу фельдшер Никешин понемногу приходил в себя и, лежа на полке, уже читал своего любимого Достоевского. Хуже было с Ефимом Арнольдовичем. Вдобавок к ране открылся застарелый туберкулез. И Глушаков уже не раз пожалел, что в нарушении всех инструкций оставил администратора долечиваться в поезде. Княгиня Мария Кирилловна самоотверженно ухаживала за своим больным другом и как-то проговорилась, что это ее последний рейс. «Она хочет увезти Ефима Арнольдовича к себе в усадьбу», заглянув к доктору, пояснила Женечка. «Это где-то под Рязанью, говорит, там все условия. А весною поедут в Крым. Там, верно, хорошо, тепло, море». «Эх», — сестричка неожиданно вздохнула. «А я вот на море и не была. Дорого. Я ведь без родителей осталась. А тетушка меня в черном теле держала. Померла, как 2 года тому, царствие небесное. Один дядюшка и остался, скряга еще тот». «Ничего, Евгения», — улыбнулся доктор. «Съездите еще. Какие ваши годы?» Женечка тоже улыбнулась в ответ. «Главное, война бы скорее кончилась. А потом... Правда, не знаю пока, что потом. Что-нибудь да будет. Ой, смотрите, мальчишка какой-то бежит. Верно, со станции». «Здрасте. А начальник тут кто?» Забравшись в вагон, поинтересовался парнишка. «И ты здоров будь», — покивал Иван Павлович. «Начальник-то тебе зачем понадобился?» «Не мне. Телеграмма срочная, из Москвы. Егорыч, телеграфист наш, меня послал сказать». «А, вон оно в чем дело». «Я Трофима Васильевича позову», — поднялась Женечка. «Он где-то тут был». Глушаков вернулся со станции через час, возбужденный и радостный. Собрав персонал в штабном отсеке, потряс телеграфной лентой. «Вот, телеграмма, оттуда, с самых, так сказать, верхов. Сейчас прочту». Трофим Васильевич явно волновался, и это было заметно. «Вот, значит, к свету? Это хорошо. Да, вот». Начмет, наконец, откашлялся и стал читать. «Начальнику медицинской части санитарного поезда имени императрицы Александры Федоровны, капитану, ну, это верно, ошиблись. А может, повысили? Да и не мешайте же. Капитану Глушакову ТВ. Предписано. Дождаться высланного паровоза. Паровоз выслали. Следовать в Москву. Передать раненых. И следовать далее в депо станции Москва-Виндавская для доукомплектации и ремонта. Ремонт!» Тут Трофим Васильевич не выдержал и прослезился. «Мы живы, господа, живы. Будет ремонт. Жить санитарному поезду. Еще покатаемся. Ни одну душу спасем». Все радостно загалдели. «Это ж надо отметить. Ага. Обязательно отметим, господа. Да постойте, тут вот еще. Рекомендуется отпуск персоналу на время ремонта. Отпуск. Отпуск? Отпуск. Ну, русским же языком сказано». Громовое «ура» сотрясло весь штабной вагон. Паровоз пришел уже на следующий день. Новенький, ослепительно черный, с красными, с белыми ободками, колесами, огромным прожектором и большой трубой. Он казался записным щеголем, посланцем прежнего довоенного мира. Мало того, паровоз притащил с собой 3 вагона 2-го класса. Было где разместить раненых. Глушаков радовался, как ребенок. Бегал, осматривая вагоны, да все повторял. «Живы мы, живы! Это хорошо! Эх!» Банкет устроили сразу же после отправления. Возвращение к жизни родного поезда отпраздновали по-военному скромно, но со вкусом. Вкус был трофейной немецкой тушенки, кажется, свиной. С полдюжины ящиков доставили паровозом для паракорма раненых и персонала. Как нельзя кстати, пришелся и спирт. Для женщин Глушаков даже купил несколько бутылок вина на одной из станций. Слава богу, антиалкогольный запрет на вино не распространялся. Пейте, сколько влезет. Выпив, запели песни. И гражданские, и фронтовые, те, что принесли с собой раненые. «Пара гнедых», «Холодно, сыро в окопах», «Гори, гори, моя звезда». Две подружки, Пелагея Демидовна и Серафима Петровна, вдруг завели Вертинского. Было весело и как-то по-домашнему тепло. Тем более, что лишних-то людей не было. Раненых разместили по новым вагонам. Даже Завьялов, и тот придержал свой поганый язык и пил молча. Хотя нет, вот привязался к Женечке. «Евгения Марковна, а что ж вы ничего не поете? Не умеете?» «Стесняюсь», — улыбнулась девушка. «Петь, знаете ли, далеко не всякому дано. А хотите, я почитаю стихи, к примеру, Блока?» «Хотим, хотим». Чуть покраснев, Женечка принялась читать Коршуна. И никто не знал тогда, что стихи-то были пророческие. Все слушали молча. Лишь Сидоренко после второго стакана раздухарился и даже попытался рассказать анекдот. Как вдруг в вагоне появился тщедушный солдатик с перевязанной рукою. «Разрешите обратиться, господин начальник медслужбы?» «Чего тебе, голубчик?» — обернулся Глушаков. «Случилось что?» «Я это... от комитета послали». Начмет рассердился. «От комитета? Да не мямли ты, говори уже!» «Скоро станция Шаховская просит остановиться». «А, просит», — поставив стакан, хмыкнул Сидоренко. «Что уже, до Москвы не дотерпеть?» «Там, ваше благородие, почта», — пояснил солдатик. «Этапное почтово-телеграфное отделение полевой почты. Верно, многим и письма, и посылки есть. Может, хоть что-то еще не успели на фронт отправить. Вот и...» «А, почта — это другое дело», — Глушаков важно кивнул. «В таком разе обязательно остановимся. Ты ступай, голубчик, я распоряжусь». На Шаховской остановились утром. Сидоренко, прихватив санитаров, лично отобрал все письма по списку раненых. Не забыли купить и свежих газет. Тронулись. Санитары раздавали письма в вагонах уже на ходу. И впрямь многим повезло, получили. А вот раненый фельдшер Никешин весьма обрадовался газетам, живенько так зашуршал. «И что там пишут?» Смачно зевнув, возрился на верхнюю полку Завьялов. «Пишут, волнение в Петрограде, чуть ли не бунт. Полиция применяет оружие, неспокойно что-то». «Тьфу ты, господи, уже и до столицы добралось». «Еще пишут, государь уехал в Могилев, в Ставку». «В Могилев, вот они и распоясались, царя-то нету». «Ну, вообще-то государь, верховный главнокомандующий, должен в Ставке быть». Неожиданно письмо получила и Женечка. Официальный конверт с печатью солидной адвокатской конторы. Девушка даже испугалась. «Может, перепутали? Нет, написано мне. Ой, даже боюсь и вскрывать». «Да посмотрите же», — улыбнулся Иван Павлович. «Уж пришло так пришло. Не отправлять же обратно». Кивнув, сестричка вскрыла конверт, глянула на небольшой желтоватый листок и побледнела. «Господи, дядюшка умер. В связи с кончиной просят вступить в право наследства. Усадьба Стрезнева, 310 земли». «310, усадьба», — услышав, завистливо бросил Завьялов. «Да вы теперь богачка, Евгения Марковна, в ряду самых богатых невест. Уж знал бы, что вам так повезет, так в женихи уже давно бы набивался». Иван Палыча тоже не обошла судьба в лице полевой почтовой службы, вызвав потрясение ничуть не меньшее, чем у Женечки. Правда, пришло все на имя начальника медслужбы. Тот и отозвал доктора поговорить с глазу на глаз. «Тут два пакета. Один Завьялову, повестка в отделение контрразведки в Москве». «В отделение контрразведки? Поди, по поводу его дружбы с тем негодяем посадят?» «Написано для беседы. Но хочется верить, что беседа будет обстоятельной». Трофим Васильевич чуть помолчал, померцал единственным оком и неожиданно вздохнул. «Вторая бумага на тебя пришла, Иван Павлович, от гражданских и военных властей». «Неужто название?» — вслух предположил доктор. «Да нет, хуже». Глушаков снова вздохнул. «Для меня хуже, а для тебя лучше. Да вон, сам читай». Иван Павлович взял в руки официальную бумагу с большой орленой печатью. «Постановление... признать ошибочным, демобилизовать». «Демобилизовать?» Буквы прыгали. «Демобилизовать, направить по месту прежней гражданской службы, по адресу село Зарное. Черт побери, это что же мне теперь, домой?» «Домой, Иван Павлович, поздравляю. А сам горюю. Одного хирурга у меня контрразведка заберет и непонятно, отпустит ли. А второго домой отправляет. И как я теперь? «Ну ладно, это мои проблемы, что-нибудь придумаю». «Рад за тебя, Иван Павлович. Хороший ты человек. Очень многое за такое короткое время для поезда сделал. И заслуженно тебе награда пришла. Домой. А мой дом тут, санитарный поезд». «Не переживай, Трофим Васильевич, найдете хирургов. Даст Бог, будет и дальше курсировать ваш поезд жизни». Глушаков не успел ответить. Вбежал Терещенко, санитар. Прямо-таки вихрем ворвался. «Там это, в вагонах, волнение. Самый настоящий бунт». «Бунт? Что случилось?» — напрягся Трофим Васильевич. «Говорят, царя-то того скинули. Нет больше царя». Конец третьей книги. Читал Николай Бырёв.